Бхагаван Шри Сатья Сай Баба. Тхьяна Вахини. Поток медитации. Глава 10. Невинность, чистота, смирение. Реализованные души Адживан Мукты подобны маякам, указывающим путь кораблям, когда на океан спускается кромешная ночная мгла. Духовные маяки указывает путь тем, кто беспомощно барахтается в темной ночи невежества. Все вышли из чрева одного Господа. Как многие виды рыб, рачков и других водных тварей снуют в одном пруде, так и масса людей сосуществует в океане, минуемом Господом. Это зрелище поистине вызывает благоговейный трепет. Они неразвитые, одни неразвитые, другие недоразвитые, и все они плавают туда-сюда, обереваемые жадностью и эгоизмом. В этой толпе невежественных существ имеется несколько высокоразвитых душ. Это мудрецы, джняни и йоги. Поскольку мудрецы смешались с невежественной толпой, бывает трудно распознать их среди других. Для того, чтобы обнаружить в составе крови красной кровяные тельца, необходим микроскоп. В данном случае тоже нужен особый микроскоп, чтобы установить, кто из людей мудрый. Этим микроскопом является не что иное, как медитация. Это творение со всеми его чудесами поистине изумительное зрелище. Но в современных условиях очень мало людей, которые ищут истинный свет, и для которых этот свет является путеводной звездой. Поэтому вместо того, чтобы следовать то за одним учителем, то за другим, идти окольными путями и в конце концов заблудиться, лучше всего полностью довериться самому Господу и положиться на Него, как на единственную мать, как на отца, гуру и поводыря. Он никогда не направит вас по неверному пути. Для того, чтобы обрести эту твердую веру, необходим опыт. Следует заняться медитацией. Это единственное средство. Для этого достаточно медитировать на имя и форму Господа с любовью и верой. Можно выбрать любые нравящиеся вам имя и форму. Будьте всегда веселы и приветливы. Для этой духовной практики необходимо следовать следующие условия. Вы должны быть всегда веселыми и с улыбкой на лице. Это даст вам существенное преимущество, и вы будете приятны для окружающих. Сам Господь будет радоваться, глядя на вас. Итак, приступайте к медитации с невинной душой, чистыми помыслами и смирением. Тогда вы непременно достигнете всего, к чему стремитесь. Не выходите из себя ни при каких обстоятельствах. Ни в коем случае не теряйте мужества. Уважайте всех, независимо от их положения. Тогда у вас разовьется чувство всеобщей любви. В результате этого ваши занятия дхьяной будут продвигаться беспрепятственно. Медитация является единственным средством, которое позволяет лечить болезнь, не прибегая к медицинским препаратам. Благодаря дхьяне возрастает также способность к развлечению, анализу, а это дает возможность справиться с любой, даже самой серьезной болезнью. В каждом произносимом человеке слова есть два смысла – явный и внешний, внутренний, или неотъемлемо ему присущий. Первый – естественный, второй – отражающий истинную суть. Упанишады имеют дело со вторым смыслом, они развивают, проясняют его и так раскрывают природу брахмана. Важно помнить, что возможно и желательно в полной мере использовать силу слов, а для этого их нужно произносить приветливо и мягко. Если вы хотите видеть Господа в каждом объекте, то огромную помощь в этом окажет мягкость вашей речи. Словами «сэр», «господин», «господь» можно выразить глубокое почтение и любовь, которые скрыты в них. Насколько счастливым вы можете сделать человека, обратившись к нему с приветственными словами? Как просветится ваш собственный ум, если вы будете вкладывать в слова «любовь» и добрые чувства. Когда дхьяна практикуется в такой приятной атмосфере, вы можете легко достичь сосредоточения. А если в разговоре вы употребляете слова, выражающие порицание или презрение, то в свою очередь станете мишенью для оскорблений, и ваш ум придет в возбуждение под действием как первого, так и второго фактора. Тогда медитация не достигнет цели, поскольку атмосфера станет нечистой. Поэтому, если вы действительно хотите стать счастливым с помощью медитации, вы должны перед занятием провести какое-то время за приятной беседой или занять свой ум приятными мыслями и воспоминаниями. Приятная и мягкая беседа способствует успеху дхьяны. Человек должен вырабатывать хорошие черты характера, так как характер переживает тело. Добродетели – это ваша сила и красота. Характер – это могущество. Поэтому тренируйте характер и используйте его для того, чтобы узреть Господа, обрести непосредственный божественный опыт – сакшатару. Не упускайте из вида этой цели. Будьте всем довольны, желайте только Господа. Вы должны всегда быть довольны, независимо от своего состояния, несмотря на то, обрели вы что-то или потеряли. Это необходимое условие. Если вы всем довольны, значит, будете всегда счастливы. Для удовлетворенного ума жизнь – бесконечный праздник, а ум, растревоженный сильным желанием, не знает покоя. Сильное желание лишает человека возможности сосредоточиться. Сильное желание – это огонь в вашем теле, который пожирает вас. Удовлетворенность – эффективное средство против этого огня. Так же, как купание в прохладной воде освежает уставшего, обливающегося потом путника, так и прозрачные воды удовлетворенности освежают человека, страдающего от испепеляющего огня жадности. Одно страстное желание надлежит иметь человеку. Это желание встать на путь самореализации. Не следует посвящать жизнь низменным мирским желаниям. Посвятите все Господу. Это принесет подлинное удовлетворение. Она является результатом обретения спокойствия ума, радости и способностью к развлечению, шанти, сантоши и вичараны. Тогда становится возможным прямое восприятие Господа, сакшаткара. Единственным средством для достижения этого является намасмарана и тьяна. Только они могут дать человеку это могущество. Ни на каком другом пути вы не сможете обрести его. Нигде больше вы не найдете его. Более того, если у вас будет удовлетворенность сантоша, то два других качества, покой ума и способность к распознаванию, приложатся. Нет ничего более полезного для человека, чем удовлетворенность. Это сокровище, ценнее, чем богатство всех трех миров. Удовлетворенный человек может испытывать неописуемый божественный восторг. Его радость превосходит радость владельца Кампаданы и Кальпатары, коровы и дерева, исполняющие желания. Он может погрузиться в себя и там обнаружить блаженство. Не стремитесь к мирским радостям, не отбрасывайте постоянную радость внутреннего спокойствия и удовлетворения. Не привязывайтесь к этому бренному телу. Вместо этого используйте его как инструмент. Рассматривайте себя отдельно от этого тела, подверженного разрушению, созданного из сочетания пяти элементов. Знайте себя как нетленного атма. Так же, как дом, в котором вы живете, существует отдельно от вас, так и тело, которое дает вам приют на короткое время, неравнозначно вам. Тело является основой и причиной всех наших печалей, всех наших бед и всего нашего рабства. Хорошо уясните себе это и заставляйте тело повиноваться вам. Никогда не кланяйтесь ему и не следуйте его прихотям. Будьте готовы отбросить его, решительно управляйте им и держите его под строгим контролем. В то же время вы должны осторожно обращаться с телом и уделять изрядное внимание его тренировке. Хотя все, что говорилось выше, относится к атме, каждый должен проявлять некоторую заботу о теле. Как использовать тело в качестве инструмента, то есть в качестве лодки, чтобы переплыть океан жизни. Пока не достигнут другой берег, другими словами, пока не познана конечная истина, вы должны заботиться о том, чтобы не повредить ее, чтобы она не разбилась или не дала течь. Не позволяйте ей раньше времени развалиться. Будьте настороже, чтобы не упустить признаков неполадок. Что это значит? Умеренная еда хорошего сатвического качества, в положенное время и регулярная, подчиненная системе физическая нагрузка. Такая деятельность, являющаяся не самоцелью, а направленная на духовное развитие, становится дисциплиной, неотъемлемой от настоящей садханы. А садхана заключается в медитации, повторении имени, ритуальном поклонении, пуджа и духовных песнопениях. Во время практики и после нее будьте радостными и ни в коем случае не предавайтесь унынию. Всегда помните о том, что вы не должны доводить себя до усталости, слабости. Если все же в конце дневной дьяны вы чувствуете усталость, то можете съесть несколько земляных орешков или миндальных зерен, хорошо вымоченных в воде. Это подбодрит тело и придаст ему сил. Итак, каждый человек должен развить в себе с помощью медитации добродетель удовлетворенности. Удовлетворенность – это сатвическое качество. Оно не сделает вас лентяем, нет, ни в коем случае. Напротив, оно позволит уму устремиться к Господу. Оно подарит покой. Оно также будет препятствовать деятельности, цель которой выгода для себя. Довольный всем человек будет полностью чист, то есть в нем будет преобладать сатва-гуна. Довольный всем человек будет полностью чист, то есть в нем будет преобладать сатва-гуна. Он будет жить внутренней жизнью в гармонии с атмой. Он может выполнять любую работу, не уставая и не жалуясь. Волны ума, испускаемые во многих направлениях, устремятся к одной цели. Мудрецы – риши, странствующие отшельники – бикшу и йоги прошлого постигали цель жизни с помощью спокойствия, которое приходило к ним через удовлетворенность. Удовлетворенность дает всем духовным искателям бодрость и силу духа для того, чтобы идти по пути, ведущему к божественному опыту, к самореализации, сакшаткаре. Довольный всем сатака может не обращать внимания на опасности и трудности этого пути. Все приходящие в этой жизни он рассматривает как яд. Он бросает, как незаслуживающее внимание. Через удовлетворенность развивается проницательность, отрешенность и дух пытливости. Жизнь мира может служить этому примером. Задумайтесь над историями Радхи, Джаядевы и Гауранги. Они поведают вам истину. Конец 10 главы.